Глава 33. «Итак, все наши надежды погибли!» — воскликнул Филипп. «Что теперь может помочь нам уйти из цепких лап этого тщедушного тирана? Может неожиданно представиться случай, когда его меньше всего предвидишь», — сказал Кранц. «Будем надеяться на лучшее. Прежде всего, надо немного пообождать и дать гневу коменданта время немного улечься. Он, несомненно, любит деньги, а нам известно, где скрыты все сокровища команды. Полагаю, что его можно будет соблазнить этими богатствами настолько, что он взамен их согласится даровать нам свободу». «Это невозможно. Но что вы скажете, Кранц, про этого негодяя Шрифтена? Он положительно преследует меня всю жизнь и действует как будто по чьему-то наущению». «Он как будто является воплощением вашего рока. Но сейчас я думаю не о нем, а о том, не намеревается ли наш комендант оставить нас здесь без пищи и питья. Это бы не удивило меня. Я убежден, что он не прочь извести меня. И если он не может убить, то во всяком случае может измучить меня. И замучить даже до смерти». Между тем, комендант, как только пришел в себя от овладевшего им в первую минуту бешенства, потребовал к себе Шрифтена, чтобы подвергнуть его подробному допросу. Но того нигде не могли найти. Часовые у ворот утверждали, что он не выходил и даже близко не подходил к воротам. В форте его тоже нигде не было. Обыскали все жилые и нежилые помещения, но все безуспешно. «Неужели его заперли вместе с теми двумя?» — подумал комендант. «Быть не может. Пойду посмотрю». Спустившись и приотворив дверь подземелья, он заглянул в нее и хотел было удалиться, не сказав ни слова, но Кранц обратился к нему со словами. «Нечего сказать, сеньор, милое обхождение с людьми, с которыми вы столько времени вели дружбу и делили время. Бросать людей в подземелье потому только, что какой-то неизвестно откуда взявшийся субъект объявил вам, что мы не те, за кого себя выдаем. Быть может, вы не откажетесь прислать нам сюда немного воды? Нас мучает жажда». Комендант, смущенный странным исчезновением голландского матроса, положительно был выбит из позиции и не знал, как себя держать. На последние слова Кранца он ответил довольно мягко и вежливо. «Я сейчас распоряжусь, чтобы вам принесли воды, сеньор», и, поспешно заперев дверь, удалился. «Странно», — заметил Филипп, — «он теперь как будто в более миролюбивом настроении». Спустя несколько минут явился Педро и принес кувшин воды. «Он исчез. Точно по мановению волшебного жезла. Его ищут повсюду и нигде не могут найти». «Кого? Этого старого одноглазого матроса?» «Да, того самого, которому вы отпустили такой здоровый пинок, что он отлетел на тот конец двора. Наши думают, что это был вовсе не человек, а оборотень. Часовые говорят, что он даже и не подходил к воротам. Каким же образом он мог уйти отсюда? Положительно непостижимо. И, как я заметил, это обстоятельство чрезвычайно смущает нашего коменданта». «Вам поручено присматривать за нами, Педро?» «Не знаю, но думаю, что эту обязанность возложат на меня». «Так вот, Педро, скажите коменданту при случае, что, когда он пожелает меня выслушать, я имею сообщить ему нечто важное». Педро ушел. «Ну вот, Филипп», — продолжал Кранц, обращаясь к своему другу. «Я могу теперь напугать этого маленького коменданта и заставить его выпустить нас на свободу при условии, что вы согласитесь сказать, что вы не муж вашей Амины». «Этого я не могу сказать, Кранц. Отречься от своей жены я не в состоянии. Будь что будет». «Я это предвидел. Но если вы не согласны с тем, что я предлагаю, то право не знаю, что могу сделать. Но все равно попытаюсь сделать, что можно. Дайте мне подумать». Кранц принялся ходить взад и вперед, раздумывая и соображая. Но не прошло и четверти часа, как дверь их камеры отворилась, и вошел комендант. «Вы имели сообщить мне что-то? Я слушаю», — — сказал он. «Прежде всего я попросил бы вас привести сюда этого одноглазого негодяя для очной ставки». «Я не вижу в этом никакой надобности», — возразил португалец. «Говорите, что вы имели мне сказать». «Ну так знаете ли, с кем вы имеете дело в лице этого одноглазого урода?» «С голландским матросом, я думаю». «Вы ошибаетесь. Это оборотень, воплощение дьявола, который был причиной гибели нашего судна и который несет с собой несчастье всюду, где только появляется». «Вы смеетесь надо мной». «Нет, приведите его сюда. Мой благородный товарищ имеет власть над ним, и я положительно удивлен, как он может оставаться здесь, когда на груди у моего товарища талисман, от которого этот урод с криками и воплем бежит и исчезает. Приведите его сюда, и вы сами увидите». «Да сохранит нас небо!» — воскликнул комендант. «Пошлите за ним, сеньор!» — настаивал Кранц. «Он пропал, исчез, его нигде найти нельзя». «Я так и думал», — спокойно заметил Филипп. «Пропал, исчез. Вы теперь видите, что я говорил правду. Надеюсь, что после этого вы принесете свои извинения моему другу и позволите нам вернуться в наше прежнее помещение. Там, если вы пожелаете, я объясню вам эту странную, но в высшей степени интересную историю». Совершенно сбитый с толку комендант положительно не знал, что ему делать. Наконец он вежливо поклонился Филиппу и просил его считать себя свободным. Затем обратился к Кранцу и высказал ему желание быть немедленно посвященным во всю эту страшную историю, после чего он ушел, оставив дверь открытой. Кранц последовал за комендантом в его маленькую гостиную, а Филипп вернулся в занимаемую им с товарищем комнату. Командир кинулся на диван и приготовился слушать, а Кранц расположился подле него в кресле и начал так. «Прежде всего, я должен вам сказать, комендант, что вы отчасти были введены в заблуждение, а отчасти и нет. Очутившись здесь и не зная, что нас здесь ожидает, мы действительно скрыли от вас наше настоящее положение и чины. Впоследствии я ознакомил бы вас с настоящим социальным положением моего друга, но не считал нужным сообщать вам положение, занимаемое им на судне. Дело в том, что он, как это весьма понятно для человека его класса, был собственником и владельцем погибшего судна, погибшего благодаря этому одноглазому негодяю, но об этом после. Теперь я расскажу вам самую историю. Итак, лет 10 тому назад был в Амстердаме один нищий, жалкий, несчастный нищий, питавшийся подаянием, ходивший в грязных лохмотьях. Так как он некогда был матросом, то его одежда несколько напоминала обычный костюм голландских моряков. У этого человека был сын, которому он отказывал даже в самом необходимом, и к тому еще обращался в высшей степени грубо и жестоко. Между тем ходили слухи, что старик нищий очень богат. После повторных попыток завладеть хоть небольшой долей отцовских денег, сын по внушению дьявола, конечно, убил отца, которого нашли однажды поутру мертвым в постели. Но так как на теле покойника не оказалось никаких знаков насилия, то хотя подозрение и пало на сына, делу не было дано законного хода. И молодой человек вступил во владение отцовским богатством. Все ожидали, конечно, что наследник начнет кутить и сорить отцовскими деньгами, как это часто бывает, но вместо того этот богатый наследник решительно ничего не расходовал и жил в такой же бедности, как его отец, если даже не хуже. Вместо того, чтобы быть веселым и довольным, имея в своем распоряжении так много денег, он всегда казался несчастным и пришибленным, и бродил по улицам и дворам, собирая корки хлеба и питаясь ими. Люди, глядя на него, качали головами и говорили, что здесь что-то неладно. Наконец, протянув лет 6 или 7 подобное существование, и сын умер без покаяния и причащения. Его также нашли мертвым в постели. У постели на табуретке было найдено письмо на имя местных властей, в котором умерший сознавался, что убил своего отца из-за денег. Но что, когда он вздумал взять часть этих денег на свои расходы, спустя несколько дней после похорон, то увидел дух своего отца в его прежнем образе, сидевший на мешках с деньгами и угрожавший ему немедленной смертью, если он только прикоснется хотя бы к одному червонцу из этих денег. Он ушел, но после того, сколько раз он не возвращался, всегда находил призрак своего отца, сидящий на деньгах и охраняющий их. Наконец он отказался от мысли когда-либо воспользоваться этими деньгами, и хотя продолжал владеть ими на законном основании, но не смел истратить и гроша из этих денег. Сознание его преступления преследовало его, и он чувствовал себя более чем когда-либо несчастным. В конце письма говорилось, что, чувствуя приближение смерти, он завещает все эти деньги на церковь, построенную в честь того святого, имя которого он носил, где бы в целом мире ни находилась эта церковь. Если же церкви в честь этого святого нигде на целом свете нет, то завещал построить на эти деньги церковь во имя этого святого, а оставшуюся от постройки сумму оставить в пользу этой самой церкви. По тщательном расследовании ни в Голландии, ни в целых Нидерландах такой церкви не оказалось. Это было неудивительно, так как в этих странах мало католиков. Тогда власти обратились к католическим странам, Португалии и Испании, с запросом относительно церкви имени того святого. Но и там такой церкви не оказалось. Наконец выяснилось, что единственная в целом мире церковь имени этого святого есть церковь, выстроенная одним знатным португальским вельможей в городе Гоа, в Восточной Индии. Тогда католический епископ решил, что деньги эти должны быть отосланы в Гоа, и с этой целью деньги были приняты в качестве груза на наше судно и должны были быть переданы португальским властям, какие мы встретим на нашем пути. Так вот, для большей надежности деньги эти были снесены в капитанскую каюту, которую, конечно, занимал мой приятель. Когда он в первую ночь после отплытия спустился в свою каюту, чтобы лечь спать, то к невероятному своему удивлению и ужасу увидел этого самого одноглазого старика-матроса, сидящего на мешках с деньгами. «Боже милосердый!» — воскликнул комендант. «Неужели в самом деле этого самого старикашку-матроса, который только что был здесь?» «Его самого!» — сказал Кранц. Понятно, мой друг был этим весьма встревожен. Тем не менее, так как он по характеру очень смел и решителен, то спросил этого незнакомого ему человечка, кто он такой и каким образом он попал сюда. «Я попал сюда вместе с моими деньгами», — сказал уродец. «Эти деньги мои и останутся моими. Ваша церковь не увидит из них ни гроша, если я только смогу этому помешать». Тогда мой приятель достал из-под мундира одну священную реликвию, которая досталась ему по наследству и которую он всегда носит на груди, и протянул ее к нему. Тогда оборотень соскочил с мешков с золотом и, визжа и кривляясь, с большой неохотой исчез. Две последующие ночи призрак упорно появлялся на прежнем месте, но затем при виде святыни всякий раз с жалобным воем исчезал. И каждый раз, уходя, он неизменно восклицал: «Погибли, погибли!» После того, во все остальное время пути, призрак больше не появлялся. Мы тогда думали, что слова эти относились к его деньгам, которые он считал погибшими для себя. Но впоследствии всем стало ясно, что эти слова предвещали гибель нашего судна. Собственно говоря, было большой неосторожностью взять на свое судно богатство отца-убийцы. От такого груза нельзя было ждать добра. Так и вышло. Когда судно наше разбилось, наш патрон, или, если хотите, мой друг, был чрезвычайно озабочен спасением этих денег. Их снесли на плот, и когда мы пристали к берегу, то сгрузили и закопали в землю, так, что их можно всегда добыть и передать церкви, для которой они предназначены. Но люди, зарывшие эти деньги, теперь все умерли, и никто, кроме моего друга, не знает места, где зарыто сокровище. Я забыл еще сказать, что как только деньги были свезены на берег и зарыты, призрак снова появился, точно из-под земли вырос, и сел над тем местом, где были зарыты деньги. Я убежден, что если бы не это, то матросы, наверное, завладели бы этими деньгами. Но так как этот неутомимый страж своих червонцев сегодня появился здесь, то я предполагаю, что ему наскучило сторожить свои деньги там, на острове, или же он явился сюда, чтобы побудить моего друга взять деньги сюда, хотя я положительно не понимаю, зачем. — Странно, очень странно, — пробормотал комендант. — И вы знаете, что там зарыто много денег? — Да, много, очень много даже. — А как вы думаете, почему этот призрак или привидение появился здесь? — Вероятно, чтобы объявить моему другу о своих намерениях. Быть может, побудить его послать за этими деньгами. Но что могу я сказать? Ведь вы хорошо знаете, что мы не успели ничего услышать от него. Да-да, но он назвал вашего друга Вандердеккеном. Да, это то имя, которое он принял, вступив на судно. И это же имя носила и та прекрасная женщина. Совершенно верно. Он встретился с нею на мысе Доброй Надежды и увез ее с собой. Так она не его жена? Я не смею ответить вам на этот вопрос. Достаточно того, что он смотрел на нее, как на жену. А, в самом деле. Но скажите, пожалуйста, относительно этих денег, вы утверждаете, что никто не знает, где они зарыты, кроме этого вашего друга? Да, никто. Так не будете ли вы столь добры передать ему, что я весьма сожалею о случившемся и хотел бы иметь удовольствие видеть его завтра утром? — Хорошо, сеньор, я передам ему, — сказал Кранц, вставая со своего места и, пожелав коменданту спокойной ночи, отправился в свою комнату, так как было уже поздно. — Я гнался за одним, а нашел другое. Пусть это был призрак, но надо, чтобы это был очень отважный призрак, если он думает меня отпугать от своих дублонов. Кроме того, кто мне мешает призвать священников и окропить и самое место, и самые деньги святой водой? — рассуждал сам с собой комендант. Предположим, что я его отпущу, этого господина, на условии, что он укажет португальским властям, то есть мне, место, где зарыты деньги. Из этого еще не следует, что я непременно должен потерять молодую женщину или отказаться от нее. Стоит мне только припроводить к ней этот документ, и она моя. Но прежде всего я должен отделаться от него. Из двух благ я все-таки предпочитаю золото. Но я могу получить и то, и другое, а это всего лучше. Во всяком случае, раньше следует заполучить эти деньги. Они мне гораздо более нужны, чем церкви. Впрочем, если я присвою их себе, эти двое господ легко могут обличить меня. От них следует избавиться, как только они станут мне более не нужны. Надо заставить их замолчать раз навсегда, а тогда я, быть может, добьюсь и красавицы Амины. Во всяком случае, их смерть необходима мне. Но прежде всего, надо все это хорошенько обдумать». И комендант принялся ходить взад и вперед по комнате, рассуждая вслух. Он уверяет, что то был призрак, и рассказал мне при этом довольно вероятную историю. Но у меня почему-то закрадывается сомнение. Весьма возможно, что они дурачат меня. Пусть так. Но если деньги там существуют, то я их получу, а если нет, то отомщу им за это дурачество». Не только они должны исчезнуть с лица земли, но и все те, кто будет участвовать в перенесении этих денег. Но кто здесь? Педро? Да, сеньор. Давно ли ты здесь стоишь? Да как вы сейчас изволили крикнуть меня? Я тебя не звал, ты мне не нужен, можешь идти. Педро ушел, но он слышал все, что комендант говорил сам с собою, все, что он считал своей сокровенной мыслью.